Продолжалось и его обучение верховой езде. Блин, еще одно мучение. Однажды его чуть не легнула лошадь, которой что-то в нем не понравилось, а в другой раз ему чудом удалось избежать укуса ретивого жеребца. Опасное занятие. Хотя в этом виде спорта, в отличие от фехтования, у Андрея стало уже получаться гораздо лучше. Уроки покойного малого не пропали даром. Хотя лошадей Андрей все еще побаивался и был явно с ними на «вы», но все это были цветочки. Как выяснилось, ягодки еще ожидали его впереди. Вишенкой на торте его процесса освоения и полного погружения в жизнь Вятичей стало новое заявление князя. «Послушай, Андрейка, ты доверяешь мне, как брату?» — спросил как-то Вятка неожиданно. «Ну, да, разумеется», — промямли молодой человек в ответ, не понимая, куда клонит князь. «Мы с тобой, словно братья», — продолжил тот, — «и уж, коль скоро я старше тебя годами буду, то не обессудь, но я страшей твой брат». «Так, выходит, что так», — осторожно согласился Андрей. «А что? Вот и славно. Ну, а раз у тебя нет здесь ни отца, ни матери, то я за старшего твоего брата сойду. И по закону нашему, повелевать тебе могу за место них, верно?» Андрей молча кивнул. Это вступление ему явно не понравилось. Какую еще каверзу придумал для него неугомонный князь? Но не признать в нем своего старшего брата с его правами он не решился. «Значит, так я решил, Андрейка», — официально объявил Вятка, — «настала пора тебе ожениться на весне, а то про вас всякое уже давно по всему городищу судачит. Народ языком чешет, девке в стыд будет дальше так жить, нельзя добрую семью позорить, а так все по-людски будет. Не волнуйся, я сам твоим сватом стану». Глава 36. Жениться. Вот так дела, прямо обухом по голове. «Всякое там в городище судачит, народ языком чешет», — говорил князь. «Тьфу ты, блин, во все времена один и тот же треп. Можно подумать, невесть что было, а они ведь за это время даже не целовались ни разу. Так, только под ручку гуляли. И на тебе, сразу жениться. Вот это нравы, можно сказать, без него его женили. Но куда было деваться? Отказа князь явно не был настроен принять. Бывший учитель сразу вспомнил, как последние годы его родственники всю плешь ему проели своими вопросами. «Ну, когда же ты, Андрей, женишься, наконец?» Он уже устал отбиваться. Знал бы он тогда, что свою суженую ему придется искать аж в 8 веке. Вот это поворот судьбы. Ну, просто находка для историка. Между тем сватовство под предводительством Вятка прошло успешно. Родители Весны дали свое согласие на брак дочери с ведуном и начались активные приготовления к свадьбе. А тем временем Андрей с Василием придумали себе новую забаву. Идею подал, как всегда, бывший геолог. «Эх, сколько снега навалило», — радостно говорил он, — «сейчас было бы на лыжах в самый раз покататься». «Да, где же их взять здесь лыжи-то?» — отвечал Андрей. «Здешние люди до этого пока еще не дошли, только на снегоступах по снегу и ходят. Лыжи изобретут позже. Может, попробуем сами смастерить?» — предложил Василий. Сказано, сделано. Они целый день подбирали подходящий материал, пилили и подгоняли. В итоге им удалось соорудить нечто похожее на топорно сработанные лыжи из узких плоских деревяшек. Привязывать их к ногам веревками оказалось бесполезным. Лыжи все время соскальзывали, да и при движении веревки сильно мешали. Тогда изобретательный геолог предложил изготовить лыжные ботинки. Старые сапоги густо обмазали смолой, поставили их на лыжи и подождали, пока она застынет. С лыжными же палками проблем вообще не было. Все горожане с любопытством следили за этой необычной работой, не понимая, для чего все эти хлопоты неугомонных чужеземцев. И долго дивились, когда странный ведун вместе со своим холопом стали рассекать по улочкам на своих изобретениях. Ездить на таких лыжах было очень неудобно, несколько раз горе лыжники падали в снег, а под конец ботинки вовсе отвалились от лыж. На том катание и закончилось. Но удовольствие они получили большое, как в детстве, а вятичи еще долго обсуждали увиденное событие. «Это же надо, к ногам сани прикрепить», — удивленно шептались они. «Да чего же, все-таки, чудной наш ведун». «Не чудной, а мудрый», — отвечали другие. «Не будь его, хазары бы всех нас давно уже полонили и данью обложили. Ему сами боги благоволят». Но все же главным событием была предстоящая свадьба ведуна. Об этом только и говорили почти в каждом доме. Однако, незадолго до свадебного торжества произошли и другие важные события. Прежде всего, состоялся совет старейшин, на котором Андрей внес предложение по освобождению Василия от кабальной зависимости. Князь его поддержал, но мнения старейшин неожиданно разделились. Если мы всех своих холопов начнем освобождать, то эдак скоро вообще ни с чем останемся, говорили некоторые старшины. Пусть выкуп за себя дает, тогда и поглядим. Выкуп – это хорошо, закивали старейшины. Побойтесь гнева богов, поднялся с места Вятка, лицо его раскраснелось, он волнение. Речь не идет о всех холопах, а только об одном, который внес большой вклад в нашу победу над врагом. Кто еще из холопов так нам помог отразить нашествие хазар? Это верно, вынуждены были согласиться присутствующие. И о каком еще выкупе вы такуете, братья, продолжал князь, он нам вообще бесплатно достался. Серебро, что вы на его покупку давали, вам же и вернулось. Али позабыли уже, Радим, небось, до сих пор локти грызет. Все промолчали, возразить князю было нечем. Андрейка дело говорит, надо таких людей поощрять. Пусть он и дальше нам пособляет свободным человеком, закончил он, давайте решать. Дело кончилось голосованием. Андрей знал, что в те времена это имело буквальный смысл, но наблюдал этот процесс впервые. Рук никто не понимал, за какое решение больше подавали голоса, то есть, попросту, громче кричали, то и считалось принятым. Поднялся невообразимый шум, чуть было не закончившийся дракой стенка на стенку. Князю удалось кое-как восстановить порядок, растащив за шиворот по разным углам зачинщиков смуты, чьи семьи давно уже враждовали между собой, а тут выдался хороший повод поскандалить и набить морду друг другу. Ну, просто Монтекки и Капулетти какие-то. Подсчет голосов вел Харев. Таким нехитрым способом, сторонники князя и ведуна одержали верх за явным преимуществом, и Василий отныне стал лично свободным человеком и вольным общинником в племени Вятичей. Едва только, немного успокоившись, члены совета приступили к обсуждению других насущных вопросов, как в коридоре послышался громкий шум и крики, громыхнула упавшая лавка с корытом замоченного белья и на пороге гридницы появился хорошо известный в городище охотник, по прозвищу Башка. Его свита была вся изодрана и заляпана кровью. «Беда, братья, северяне наших побили!» — крикнул он с порога, кинувшись к бадье с водой, стоявшей в углу, схватил ковш и стал жадно пить. «Что?» — все повскакивали с мест. «Как это? Говори толком!» «Да что тут говорить?» Еле отдышавшись, начал свой рассказ Башка. «Возвращались мы из леса домой, в Кордно. Охота была на редкость удачной, много дичины добыли. Прямо еле тащили, сани загрузили сверхом. А тут, всего в 5 верстах, из-за деревьев вылетают несколько саней и на нас. Глядим, это северяне. Числом их было втрое больше. Побили они всех наших и добычу всю отобрали. Один я еле убег, только потому, что места и тропы тайные тут все знаю. Они было погнались за мной, да не поймали. Теперь уже, наверное, на полпути к своему дому, душегубы сучи». Все дружно и возмущенно загудели. Вятка был больше всех взбешен такой наглостью соседей. Да, как они посмели зайти так далеко в наши земли. Гремел он на совете старейшин. Прошлым летом мы заключили с ними уговор по разделу охотничьих угодий. Теперь они его вероломно нарушают, да еще и наших людей побили, подлюки. Наверняка родственники убитых кровной мести теперь потребуют, заметил Харев. Это уж точно, подтвердил Башка, обиды такой не спустит. Верно, зашумели собравшиеся, кровь за кровь, таков обычай. Что делать станешь, княже? Жестко спросил Харев. Дело тут ясное, сказал князь, по весне, как только сойдет снег, соберу дружину и покараю этих душегубов. Они нам дорого заплатят за свое злодейство. Отчего же не сейчас? Спросил первый старейшина, взглянув из-под лобья на князя. По что ждать так долго, аж до весны? Сейчас неподходящее время, отвечал Вятка. Эти северяне сильны, наскоком их не взять. И леса свои они лучше нас знают. В мороз и пургу у них изрядное преимущество будет. Так что нужно поход хорошо подготовить. Тогда и прок будет. А то зря лишь своих людей положим, а мести не добудем. «Так что же теперь нам делать, княже?» – спросил кто-то. «Весенний поход на северян готовить, вот что, время еще есть, а пока есть и другие заботы. Свадьба вот у ведуна на носу. Возможно, мы, с Василием, сможем помочь», – подал голос Андрей. Все с интересом посмотрели на любимца богов и ждали его слова. «Говори, ведун», – коротко приказал первый старейшина. «Мы можем смастерить лыжи, чтобы воинам легче было пройти по глубокому снегу», – отвечал Андрей. А полозья саней смазать специальной мазью, чтобы не застревали. Если все получится, то можем нанести северянам внезапный удар, когда они его совсем не ждут. А что такое лыжи? Уж не те ли самые диковинные ножные сани, на которых вы вчера все в снегу извалялись? Они, замялся Андрей, только их надо будет до ума довести, и тогда никто падать не будет. Ведун дело говорит, подвел князь итог совета, но это все опосля. Время ждет. Готовь, Андрейка, свои лыжи. Поглядим, на что они годы. Коли все так ладно, как говоришь, соберем поход на северян. Но сперва справим твою свадьбу. Приняв решение, старейшины расходились по домам. Когда князь вышел из гридницы, Хрив задержался в окружении своих сторонников и тихо сказал: «Вот видите, други, что я вам говорил. Свадьба этого проходимца милее его сердцу, чем отмщение за кровь наших убиенных сородичей». В ответ старшины лишь угрюмо промолчали. Скоро в Кордно приезжает Божидар со своими нарочитыми людьми. Вятка сам пригласил брата на свадьбу ведуна. Момент подходящий. Больше медлить нельзя. После свадебного пира, пока все будут в себя приходить после хмельного застолья, организуем для них праздничную охоту. Там все и свершим. Держите своих воев наготове. Да смотрите, чтоб на пиру они много не пили. Воистину, Хариф, Вятка и его прихлебатели надолго запомнят эту свадьбу. Для них она кровавой станет. С тем и разошлись. А день свадьбы неумолимо приближался. Глава 37. В круговороте событий и в заботах, связанных с подготовкой к свадьбе, Андрей совсем позабыл о Семаргле и о том, что он теперь какой-то там смотрящий. Все это казалось теперь чем-то нереальным, далеким странным сном. Но однажды, когда он на время остался в одиночестве, Семаргл снова появился в его доме, в облике седого старца. Теперь Андрей был в самом что ни на есть добром здравии и твердой памяти. Ни о каких снах или галлюцинациях не могло быть и речи. Сомнений в реальности происходящего не было никаких. Небесный посланник, во плоти, удобно расположился на широкой лавке у стены напротив Андрея. И спокойно, будто только вчера расстались, сообщил ему, что будет постепенно вводить его в курс дела и знакомить с обязанностями смотрящего. «Ну, наконец-то», — сказал Андрей, — «а то я уж было подумал, что мне все это почудилось в бреду». «Как видишь, нет, все реально», — улыбнулся старец, — «я же говорил, и когда же я начну получать те новые уникальные знания, которые ты обещал?» — нетерпеливо спрашивал молодой человек. «Ну, надо же, едва-едва, можно сказать, выкарабкался с того света». А уже подавая ему всю глубину знаний, усмехнулся Семаргл. «Не спеши, не все сразу. Нельзя выпить весь океан знаний в один глоток. Сперва тебе нужно еще окончательно окрепнуть телом и духом, а затем полностью освоиться в этом новом для тебя мире». «Да уж, освоение идет как нельзя лучше», — сообщил Андрей. «Вот и жену мне уже подобрали. Очень неожиданно. Хорошо, что хоть по любви. Добрая новость», — одобрил Семаргл. «Это еще более сблизит тебя с окружающим миром, и ты сможешь быть еще полезнее. И каковы же потом будут мои обязанности? Ты говорил о каком-то обучении. Я готов учиться. Я профессиональный ученик. Всю жизнь, считай, только этим и занимался. Весь цикл обучения и подготовки ты пройдешь постепенно, шаг за шагом. А пока твоя главная задача – наблюдение. Ты должен влиться в здешнюю жизнь, стать полностью своим и пока ничем особым не выделяться. Как я уже говорил, пока ты, мои глаза и уши, смотри, слушай, все подмечай и запоминай. Смотрящий должен быть в курсе всего, что происходит вокруг него. Ничего не упускай, даже в мелочах. Никогда не знаешь, какая весть станет важной. Это твоя первая задача. Время от времени я буду навещать тебя. А если мне вдруг понадобится срочно с тобой связаться, может, подскажешь парочку магических заклинаний или там пассов каких-нибудь? Сейчас тебе это ни к чему. Время для следующего этапа еще не пришло. Пока ты просто смотрящий. Глаза и уши, помнишь, и только. А дальше, поглядим. При необходимости я сам тебя найду. Пока просто живи, наблюдай и радуйся жизни. В этом мире и так осталось немного радостей. Не след их упускать. Вот и все, чего добился Андрей от своего небесного босса. Живи, да наблюдай, не густо. Пока же он наблюдал энергичную подготовку к собственной свадьбе, которой, казалось, был охвачен чуть ли не весь городище. Любая свадьба в Кордно, где каждый третий житель приходился друг другу близким или дальним родственникам, это было событие. А уж брак знаменитого ведуна с представительницей одного из самых уважаемых родов, и вовсе большой праздник. По обычаю, все расходы и хлопоты взяли на себя родители. Поскольку у жениха родители отсутствовали, то на их правах выступил сам князь, как названный старший брат. Как историк, Андрей с интересом наблюдал за всем этим процессом изнутри. Когда бы еще представилась такая возможность? Кое о чем он слыхал, но многое из всех этих обрядов и ритуалов было ему совершенно незнакомо. Он, в очередной раз, убеждался, насколько мало известна современная история и достоверная информация о жизни наших далеких предков этой эпохи. Все научные диссертации и монографии больше чем наполовину состоят лишь из догадок, гипотез и предположений ученых мужей, а зачастую и из откровенных домыслов, основанных на весьма спорных косвенных источниках. Но это все лирика. А на практике молодых, прежде всего, повели в баню, чтобы очистить душу и тело перед священным обрядом. На этот раз парились раздельно. Сперва невеста, которую затем свахи и подружки забрали расчесываться и прихорашиваться к предстоящей на следующий день свадьбе. А после, в купальне состоялся настоящий мальчишник. Друзья, во главе с князем, хорошенько пропали Андрея, изваляли в снегу, а затем пили брагу и мед. Старшие женатики, по традиции, до самого вечера делились своим богатым семейным опытом с молодоженом, давали скабрезные советы и рассказывали похабные истории, как лучше ублажать в постели свою благоверную и как уберечь ее от неверности. То и дело рассказы прерывались взрывами хохота. Андрей узнал для себя много нового и интересного, но никаких девочек по вызову и сексуальных шоу, как часто случается на современных мальчишниках, здесь не было. А в доме невесты девушки весь вечер пели свадебные гимны и плели венки на завтра. Верховный Волхв, по просьбе князя, самолично готовился провести весь завтрашний ритуал и распорядился приготовить священное капище к церемонии. Лишь далеко за полночь друзья жениха, закончив свои наставления, оставили измученного и изрядно захмелевшего ведуна и разошлись по домам. С ним остался только Василий. Надо же, как странно все случилось, в задумчивости решил пофилософствовать Андрей, кто бы мог подумать, что завтра я стану женатым человеком. Это верно, не повезло тебе, хохотнул его товарищ, допивая остатки меда в большом глиняном кувшине, конец личной свободы, а впереди ярмо брака. Я всегда думал, Вася, как я буду себя чувствовать в этой ситуации. Ну и что чувствуешь теперь? Какие-то очень странные и смешанные чувства. И хорошо, и не очень. Сам не пойму до конца, что чувствую. Вроде есть и волнение, и радость. Я ведь люблю весну, но и смутная тревога тоже есть. Это все от непривычной ситуации и от большого количества выпитого, констатировал Василий. Всегда тяжело жениться в первый раз, зато потом привыкаешь. Шутканул он. Скажешь тоже, буркнул Андрей. Ладно, спи уже, новобрачный. Завтра все будет хорошо. Станешь женатым человеком, и для тебя начнется новый этап в жизни. А все тревоги выброси с головы. Наверное, ты прав, отвечал Андрей, засыпая. Завтра новая жизнь. Свадебные церемонии, по обычаю, длились 3 дня. Особенно напряженным был первый день. С утра, с похмелья и от волнения Андрею сделалось даже дурно. Но, поблевав немного за забором, он почувствовал себя гораздо лучше и уверенно пошел навстречу своей судьбе. Еще накануне, во время мальчишника, ему подробно объяснили весь сценарий действия. Первым актом была волчья свадьба. Вся его дружина, во главе с самим князем, собралась неподалеку от двора, где жила Весна со своими родителями, и приготовилась к штурму, чтобы силой умыкнуть невесту, как когда-то по преданию сделал сам бог Ярила. Напялив на себя страшные маски и волчьи шкуры, дружинники жениха оседлали боевых коней, то есть друг дружку, и с дикими криками и свистом атаковали ворота небольшой усадьбы. Ворота оказались лишь притворенными, но не запертыми. Ворвавшись вовнутрь, они потребовали выдать их молодцу его невесту. Родители вывели 3 девиц, скрытых под плотным покрывалом. «Коли любит он нашу Весну, пусть его сердце угадает, которая из них его суженая», — поставили они жесткое условие, — «только тогда и выдадим ее». Можно было помереть со смеху. Одна невеста была маленькой девочкой, а вторая – очень толстой старой бабкой. А между ними стояла высокая и стройная Весна, под своим покрывалом. Выбор был более, чем очевиден. После того, как жених безошибочно угадал свою невесту, присутствовавший тут Волхв объявил, что брак сей угоден богам и можно проследовать на капище, для свершения обряда. Посаженные родители, по традиции, остались в усадьбе готовить свадебный пир, а остальные, так называемые поезжане, отправились сопровождать молодых. Головы новобрачных, а также их друзей и подружек покрыли венками из разноцветных лент, перьев и разной блестящей ерунды. После чего, с пением гимнов, отправились на разукрашенных санях на капище. Там их уже ждал верховный волк в праздничных одеяниях. Прежде всего, на жертвенном камне принесли дары, угодные богам в виде хлеба, овощей и меда, а также цветных лент и украшений. Молодожены расположились перед крадой, жертвенным алтарем, на специально приготовленном свадебном рушнике. Наконец, верховный волхв произнес священные слова и водрузил на головы жениху и невесте металлические обручи-венцы, прямо поверх их венков. После чего, с помощью того самого свадебного рушника, он связал руки новобрачных брачными узами и под пение гимнов, трижды обвел их вокруг крады. Затем головы молодых посыпали зерном, хмелем и маком, чтобы их совместная жизнь была изобильной. И только после всего этого, верховный волхв объявил их, наконец, мужем и женой. Князь аккуратно снял с невесты покрывало, но не рукой, чтобы своим посторонним прикосновением не осквернить таинство брака, а стрелой. Молодые поцеловались, и церемония венчания была закончена. Все шумной гурьбой, с песнями и шутками, расселись по саням и отправились на свадебный пир. У порога дома их встретили посаженные родители большим хлебным караваем с медом. Андрей автоматически подметил, что не было привычной нам соли. Встречали хлебом медом. Молодых посадили за обильный стол, на котором преобладали пироги, сладости, моченые фрукты и орехи в меду. Недостатка в хмельных напитках тоже не было, но бедным молодоженам есть и пить еще на позволялось. Они должны были сидеть смирно и выслушивать поздравления от многочисленных гостей, получать подарки и каждый раз вставать и кланяться в знак благодарности. Это оказалось довольно утомительно. Гостей было много, речи велись длинные. Под конец Андрей вообще перестал соображать и вслушиваться в то, что ему желали, и кланялся из последних сил, на автомате, словно китайский болванчик. В довершение всего, весне на колени посадили детей, мальчика и девочку, чтобы, так сказать, простимулировать ее лоно на обильную деторождаемость в браке, причем обеих полов. Потом разбили вдребезги несколько горшков, приговаривая: «Сколько кусочков, столько сыночков». Уже и так порядком офигевший от всего этого Андрей понял, что он повесится, если у него когда-нибудь будет столько сыночков. Наконец, все приступили к трапезе, а затем подали и основные блюда, из курицы и дичины. Мед и брага потекли рекой. Застолье было долгим и шумным, а после, уже чуть живых новобрачных повели в отведенную им комнату, для церемонии разувания и дарения. Жена должна была, опустившись на колени, разуть своего мужа и в знак преданности и покорности преподнести в подарок плетку, а в знак заботы, сшитую своими руками рубаху и пояс. В ответ, муж одаривал свою супругу богатыми украшениями и подарками, в знак того, что готов обеспечивать благополучие ее и их детей. Наличие у жениха богатых даров, разумеется, профинансировал сам князь. И вот наступила брачная ночь, которую взволнованный молодожен ждал все последние дни. Не раз он представлял себе в голове, как все это у них случится. Но действительность превзошла все его ожидания. Такого ему любезные дружки не говорили. Оказалось, что, по священной традиции, близость между супругами в первые три дня была запрещена. Ба, вот это сюрприз для мужика. Полный облом на три дня. Пришли свахи с подружками и увели его законную жену ночевать в другую комнату, а в утешение оставили большой жбан хмельного меда. «Во это я понимаю, славно поженились», — ржал да упаду противный внутренний голос, пока не утонул во хмелю. Глава 38. На следующий день брачные мучения новоявленного молодожена продолжились. Теперь со всей округи собрались скоморохи, музыканты и сказители, вовсю развлекавшие гостей, разумеется, за счет щедрости организаторов мероприятия. Весь день прошел в бесконечных пиршествах, главным событием которых были длинные речи и богатые дары от самих братьев князей Вятка и Божидара, каждый из которых старался во всем перещеголять другого. А в итоге от всего этого княжеского соперничества выиграли только новобрачные. Андрей получил великолепного коня, отличные доспехи и оружие иноземного производства. Все это, по тем временам, стоило очень дорого. Такую роскошь могли позволить себе лишь князья, их родственники и самые приближенные друзья. Весне же преподнесли богатые одежды и дорогие украшения, среди которых были очень красивые височные кольца, весьма тонкой работы. Ведун сделался теперь важным человеком в земле Вятичей, близким другом и советником князя. Все приходили к нему за советом, хотели знать его мнение по тому или иному вопросу. Андрей не мог не заметить, как некоторые захмелевшие гости всячески пытались заискивать перед ним или хотя бы просто обратить на себя внимание. Это льстило его самолюбию, чего уж скрывать, в своем времени он никогда не пользовался такой популярностью у окружающих. Одновременно вызывало сильное беспокойство растущее недовольство волхвов, которое, даже вопреки воле князя, постепенно перерастало в откровенную враждебность. Они готовы были уже на все, чтобы изжить конкурента со своей территории. На второй день молодым положено было делать отдарки, то есть они одаривали своими дарами в ответ тех, кто их поздравлял накануне. Разумеется, в этом случае главными спонсорами молодых выступили родители Весны и Вятка. А чтобы новоявленные супруги ненароком не обидели кого-нибудь и ничего не перепутали, рядом стоял специально обученный человек, который подсказывал, что и кому дарить и что говорить. Обменявшись таким образом со своими гостями взаимными дарами-свояками, молодые супруги становились с ними, так называемыми, своими людьми. Их теперь связывали взаимные обязательства дружбы и помощи друг другу. В конце дня слово взял Харев. Поклонившись сначала князьям, а затем новобрачным, он объявил: «Долгих лет вам, молодые, и счастливого брака! Пусть боги всегда будут благосклонны к вам и щедро одарят вас детишками и семейным благополучием», — торжественно возвестил первый старейшина. На третий день свадьбы положено большое гулянье, игрища и веселье. Так что, не след нам завтра нарушать обычай. Точно, старче, поддержим традицию. С шумом одобрили все. Пусть наши бабы с ребятишками, да стариками развлекаются здесь песнями да игрищами, а для истинных мужей дозвольте на завтра назначить большой лов, в честь наших князей и новобрачных. Наши охотники уже второй день выслеживают дичину. Повеселимся на славу. Все одобрительно загудели в предвкушении любимого мужами того времени развлечения. В самом деле, в том мире грубой силы, бесконечных войн и тяжелого труда не было занятия более благородного для настоящих мужчин, чем охота. Ею часто заканчивались многие празднества. «Ну что, Андрейка, покажешь завтра нам свою сноровку?» — хлопнул его по плечу своей ладонью лопатой огромный князь Божидар. «Много о тебе наслышан. Брат Вельми, как тебя ценит, рад знакомству. Раз вы святко побратимы, то, стало быть, и мы с тобой теперь тоже братья. Добро пожаловать в семью. Надеюсь, мы будем добрыми братьями. И я тоже на это надеюсь, княже», — отвечал Андрей, чуть не присевший от дружеского хлопка князя. «Блин, на плече теперь точно синяк будет. Посмотрим, чему Микша тебя обучил», — пробасил Божидар. «Да и мы тебе свое умение покажем». «Верно говорю, други», — обернулся он к своим людям. «Воистину, княже», — дружно отозвались они, — «всем покажем завтра свою удаль». На фоне шумного веселья никто не обратил внимания на некоторую двусмысленность, прозвучавшую в этих бравурных речах. Один только Харев незаметно спрятал понимающую улыбку в своей густой седой бороде. «Ну, ведун, в седле ты уже неплохо держишься, но не хорохорься понапрасну, чтоб не осрамиться. Дареного коня лучше оставь в стойле, он с норовом. Кобылку дадим тебе завтра смирную, так что уж постарайся не отставать от всех», — наставлял его Микша. «А из лука не стреляй, даже если предложат, не позорься, соври, что пальцы болят, а коли попросит добить раненого зверя, то не трясись уже, как девица, бей уверенно и сильно». «Спасибо за советы, Андрей», — как только представил, что ему собственноручно надо будет добить раненого лося или кабана, глядя прямо ему в глаза, так ему сразу сделалось дурно. Осушив залпом свою чашу, он предпочел сменить тему и стал расспрашивать молодого дружинника об особенностях верховой езды по заснеженному лесу. Короткий зимний день клонился к закату. Один за другим гасли огни в избах. Дальше всех горел сед в доме первого старейшины. Это было понятно и никого не удивляло. Харев тщательно обсуждал со своими людьми подготовку завтрашней большой охоты. И не только. «А ты уверен, старче, что князь ни о чем не подозревает?» — спрашивали некоторые с беспокойством. «Вдруг он уже знает и лишь выжидает, чтобы мы себя раскрыли? Что тогда? Гляди, как бы тебе со страху портки не замарать», — недовольно отвечал Харев. «Не тряситесь зря, князю невдомек. Вятка хорош в бою, отважен и смел, тут ничего не скажешь, но в тайных делах он не силен. Наивен, как дитя, верит людям, которые ему льстивые речи говорят, и думает, что власть его незыблема. А что Божидар, сдюжит, не подведет ли в последнюю минуту? Можно ли ему верить? Можете мне верить, другие». Раздался вдруг низкий голос, и из полумрака комнаты в полосу света выступил сам Божидар. «Я все решил для себя и не подведу вас, братья». «Добро, коли так», — раздались голоса. «И помни, княже, власть остается внутри вашего рода», — сказал Харев, словно заканчивая ранее начатый разговор, значит и все другое должно свершиться тоже внутри его. Вятка должен пасть только от твоей руки, а не от чьей-либо еще, чтобы напошла кровная месть между родами. Сие вельми, как важно, уразумел, будешь готов, все уразумел, старче, и ко всему готов, уверенно отвечал Божидар. Вот и славно, подвел итог Хариф, воистину, не утолить голода без доброго жаркого, а его никак не приготовить, коли не забить дичи. Завтра мы непременно утолим наш голод, сказал Божидар, сжав свой огромный кулачище, а я забью дичь. И вот еще что, понизив голос почти до шепота, проговорил старейшина, несколько дней назад я тайно послал надежных людей с дорогими подарками к Кагану. Что, к Кагану, изумились присутствующие, это еще зачем? Хазары, наша главная проблема снаружи, а самозваный ведун, внутри, продолжал Хариф, вот и помыслил я одним разом обе эти проблемы разрешить к нашей выгоде. Это как же так? А так, бусурманы будут довольны, когда узнают, что нет больше их лютого супротивника Вятка, что мы сами за место него другого князя поставили. А коли еще и задобрим их сладкими речами, да богатыми подарками от имени нового князя Кордна, то они по весне точно не на нас, а на соседей походом пойдут. Мы тогда заживем спокойно, а соседей пусть громят. Нам сие только на руку. Ну а ежели мы в их руки еще и самого ведуна живьем на расправу передадим, то тогда и вовсе можно будет долгий мир меж нами установить. В крайнем случае отделаемся малой данью. Это меньшее из зол. Так зачем же платить им, коли мы их побили? Воскликнул один из старшин. Дурачина ты, поморщился Хариф. Не побили, а еде отбились, да за тыном отсиделись. Уразумел разницу, хазары сильнее, это яснее ясного, и скоро опять нагрянут в еще большей силе, тогда уж никакие ведуны нам не помогут. Надобно любой ценой это предотвратить и не допустить разорения наших земель. Малая дань, гораздо лучше большой братской могилы, а заодно и от этого шарлатана, который смущает тут умы людей, избавимся. Придумано хитро, а выйдет ли все так гладко, усомнился кто-то. Выйдет, я все обдумал и подготовил. Надо быть только твердыми до конца, уверенно отвечал Хариф. Так мы обе наши проблемы и разрешим. А когда избавимся от самовластного Вятка, попирающего древние уклады, то будем содружно с Божидаром править, по старым законам, как наши деды и прадеды. А что говорят боги? Все повернулись к верховному волхву. Мы уже не раз гадали, приносили дары и вопрошали и рода, и Стребога, и Ериллу, степенно отвечал волхв, позвякивая своими многочисленными амулетами и браслетами. Боги говорят, что, коли князь Божидар поставит в городище новое капище, лучше прежнего, с высокими резными болванами, да принесет им богатые дары, то они будут благосклонны к нам и все простят, можно не сомневаться, так и быть посему, в том зарок даю, отче, воскликнул Божидар и протянул руку верховному волхву. Если боги на нашей стороне, то и говорить нечего, оживились остальные, они мудры, им там виднее нашего. Обговорив все детали, заговорщики расходились уже за полночь. На Кордна тихо опустилась густая ночная темень, лишь кое-где разрываемая слабым светом редких факелов, установленных на длинных шестах на перекрестках улочек, да над воротами. Тишину в городище нарушали лишь окрики ночного дозора и уханье сов. Внезапно, где-то совсем невдалеке, в темном массиве окружающего леса, завыли вдруг волки, словно предвестники неведомой беды. Глава 39. Утро третьего дня выдалось ясным и морозным. Погода стояла тихая, ни снегопада, ни метели, ни ветра не было. Просто идеально. Едва только взошло солнце, как охотники, наскоро позавтракав, начали собирать свое снаряжение и седлать коней. Оделись теплее, ведь предстояло весь день провести в лесу. Василий все утро суетился, помогая своему другу побыстрее собраться. Наконец, упаковавшись должным образом в дорогую шерстяную свиту, красные сапоги и соболью шапку и опоясавшись со всей важностью даренным мечом, Андрей вышел в сени, не дать, не взять, первый местный красавчик, просто князь. Чувствовал он себя превосходно. Кажется, жизнь в этом неведомом раньше для него мире начинала налаживаться. Вперед, Андрюха, не робей, ты теперь первый советник князя. Мысленно подбодрил он себя. В сенях его встретила весна. К немалому удивлению ведуна, выглядела она несколько напряженной и взволнованной. «Свет мой, не ездил бы ты сегодня на эту охоту», — тихо сказала она ему после обычных утренних приветствий. «Это еще почему?» — удивился Андрей. «Сон я дурной нынче ночью видала», — отвечала весна, Аж проснулась от страха, а тут возьмись да вдруг завой волки за тыном. Там, далеко в лесу, жуть, я слыхала, дурной знак, не к добру сие, да это всего лишь сон. Засмеялся Андрей, обнимая и целуя жену, не печалься, это же все не наяву, а волки, они постоянно воют. Повеселишься сегодня, развеешься, вот вся печаль и пройдет, не успеешь оглянуться, как мы уже из охоты вернемся. Все же, не ездил бы ты, Андрейка, настаивала супруга, неспокойно у меня на сердце, скажись больным, али уставшим, оставайся со мной, вместе сегодня повеселимся, скоморохи большое представление на торжище давать будут, да ты что, весна, хочешь, чтобы меня князья, да нарочитые люди на смех подняли, нельзя мне уклоняться от княжеской охоты, я же ведун, а не божевольный калека, и должен быть подле князя во всем, раз я теперь среди его огнищен. На охоте всякое случалось, дикие звери людских титулов не ведают, им все едино, что князя растерзать могут, что холопа. Не волнуйся, моя дорогая, я ведь не один буду среди диких зверей, смотри, вон нас сколько собралось, почти целое войско, да и потом, не собираюсь я за зверями по лесу гоняться и охотничьи трофеи добывать, ты же знаешь, я ведь не охотник вовсе, просто буду подле князя и все, обещаю вернуться к тебе живым и невредимым. «Обещаешь?» — подняла на него свои бездонные глаза весна. «Конечно обещаю, краса моя!» — горячо заявил Андрей, не в силах оторвать взгляд от ее прелестного личика, не кручинься. «В самом деле, не на войну же ты меня провожаешь, а на забаву. Ну все, мне пора, князь ждет, вечером свидимся». В ответ весна лишь вздохнула. Обнявшись с женой, ведун вышел во двор. Там все уже были в сборе. Вятка и Божидар были бодры и весело беседовали, смеясь и подначивая друг друга, затрубили рога, и охотники направились мерным шагом к воротам. Весна и Василий махали Андрею руками от порога. Впереди ехали несколько опытных охотников, во главе с Башкой, за ними князья, а замыкали шествие огнищане и нарочитые люди обоих князей, среди которых был и ведун Андрейка. За воротами пришпорили коней и пошли рысью. В ушах засвистел колючий морозный воздух. В заснеженном лесу было тихо и очень красиво. Деревья и кусты в своем снежном уборе выглядели прямо как на сказочной новогодней картинке. Да, такой первозданной природной красоты, нетронутой промышленной цивилизацией, в 21 веке теперь редко где встретишь. Повезло, с восторгом отметил про себя Андрей, невольно залюбовавшись красотами девственного зимнего леса. До намеченного места ехали довольно долго. С непривычки у бывшего учителя уже стала болеть напрочь отбитая жесткое кожаное седло задница. Еще несколько верст и она точно превратится в блинчик. А еще этот громоздкий и тяжелый меч, будь он неладен, который нещадно хлестал всей своей тяжестью по левому бедру. Да, это вам не за учительским столом сидеть в мягком вращающемся кресле. Все это было тяжело и очень непривычно. Но он старался не показывать вида. Постепенно вся кавалькада растянулась по лесу. «Ну ты как?» – спросил его ехавший рядом Микша. «Все хорошо», – коротко ответил Андрей, не желая показаться слабаком, и пришпорил свою кобылку, чтобы не отстать от остальных. Тем временем, они втянулись в неглубокую заснеженную лощину. Со всех сторон от довольно узкой лесной тропинки нависали плотной стеной разлапистые вековые деревья. «Что-то нигде наших охотников не видать», – с удивлением заметил Вятка, приподнимаясь в седле, чтобы лучше разглядеть окрестности, и вешек охотничьих тоже нет. А ты, случаем, ничего не напутал, Башка, обернулся он к охотнику, похоже мы сбились с пути. Да, нет, княже, все верно, это то самое место, куда нам сегодня и надобно, угрюмо ответил охотник, отводя глаза, и смачно сплюнул на снег. И правда, братец, мы уже на месте, воскликнул Божидар, самое время зачинать потеху. Эге-ге-гей. «Начинаем потеху», — гаркнул он, что есть мочи, и вдруг так пронзительно свистнул, что потревоженные птицы со всех сторон с шумом и гомоном поднялись и беспорядочно закружили над кронами деревьев. «Ты что, брата полоумил?» — возмутился Вятка, — «всю дичину распугаешь». Но тут, ему стало не до дичины, словно по сигналу, с обоих сторон от тропы выскочили, прятавшиеся в соседних зарослях пешие воины в полном вооружении и с криками бросились на охотников. Это было очень неожиданно. «Засада!» — проревел Вятка, выхватывая меч. «Это, верно, северяне, бес их раздери. Все ко мне, другие, плечом к плечу. Брат, давай сюда!» — крикнул он Божидару. «Они все пешие. Сейчас мы их сомнем конями и порубим». В один миг Божидар оказался бок о бок с братом с обнаженным мечом в руке. Лицо его раскраснелось и выражало крайнее волнение. «Не дрейфь, брательник, сегодня охота получится даже лучше, чем я ожидал». Весело обернулся Вятка к брату, и в глазах его засветился боевой азарт. «Сейчас мы эту дичь порубим в капусту. Жаль только, что на жаркое она не годится. Вперед!» Тут Божидар подал условные сигналы, и его люди, только и ждавшие этого, свирепо набросились на свиту Вятка. Те, явно не ожидавшие такого внезапного нападения от своих же товарищей, на несколько секунд ошалели. Этого было достаточно, чтобы люди Божидара сразу перебили большинство из них. Остальные, опомнившись, попытались оказать сопротивление. Это был кошмар. Свои бились со своими. Зазвенела сталь, засвистели стрелы, послышались крики и стоны. Андрей был просто в шоке, оказавшись внезапно в эпицентре настоящего сражения. «Поехал, твою мать, на забаву. Надо было жену послушать», — заорал прямо в голове испуганный внутренний голос. Тут на Андрея кинулся с секирой один из людей Божидара, но, не успев нанести удар, рухнул замертво, пронзенный мечом Микши. «Проклятие! Беги, ведун! Скачи назад в городище за подмогой!» — закричал не своим голосом дружинник, отбиваясь от нападавших со всех сторон. «Измена, княже! Ну что, брат, такой потехи ты точно не ожидал!» — засмеялся Божидар. И, прежде чем обомлевший Вятка успел что-либо сообразить, он вонзил свой меч ему прямо в живот. Все произошло в доли секунды. Вятка покачнулся в седле, меч выпал из его руки, и он рухнул с коня в снег. Глава 40. «Ну, чего ждешь?» — гаркнул Микша и с силой шлепнул кобылу Андрея по заду плоской стороной меча. «Пошел, говорю, в городище. Быстрее!» Лошадь заржала от боли и понесла. Андрей едва успел вцепиться в поводья, чтобы не вылететь из седла. Все замелькало перед глазами. Заснеженный лес, нежданное побоище, перекошенные яростью лица людей, белый снег с ярко-красными пятнами крови, шум и крики, все сплелось в какой-то немыслимый калейдоскоп. Как же так, как могло такое случиться? Князь Божидар, прямо сейчас, на его глазах, собственноручно убил своего старшего брата, с которым 2 дня до этого пил, веселился и лобызался. В это просто не верилось, но факт был неоспорим. Вот она, страшная сила, жажда власти. Перед этим наркотиком мало кто может устоять. Сын на отца, брат на брата. Так было во все времена. Сколько книг он прочел про заговоры, интриги, убийства различных правителей. И теперь бывший историк наблюдал все это своими глазами, так сказать, в режиме реального времени. Но рассуждать было некогда. В голове было только одно – бежать, спастись самому и позвать подмогу. И он помчался, подстегивая свою кобылку. Один из людей Божидара вскинул лук, целясь в удаляющегося Андрея. «Не уйдет», — приговаривал он, натягивая тетиву. Но Божидар резко отвел его руку с луком в сторону. «Нет, ведуна взять живьем», — коротко приказал он и кивнул головой. «Ясно, княже», — кивнул лучник. «За мной, ребята, поохотимся на ведуна. Вот так дичь нынче. Когда еще такое приведется?» Несколько человек поскакали вместе с ним, а другие, при поддержке пеших ратников из засады, добивали остававшихся людей Вятка. Те яростно защищались, но силы были слишком неравные. Последним, проклиная князя-братоубийцу, пал воевода Ипат. Скоро все было кончено. «Ну, что, всех перебили?» — спросил Божидар. «Нет, княже, прости, но один ушел», — докладывал воевода, руководивший засадой. «Уж больно ловок оказался, подлец. Нескольких наших положил и удрал. Я его знаю. Это Микша, лучший дружинник Вятка», — сказал кто-то. «Догнать, найти его», — заревел князь. «Из-под земли достаньте мне его и ведуна, или я с вас шкуры живьем спущу. Шевелитесь. Никаких свидетелей не должно остаться, ясно вам». Княжеские люди кинулись исполнять его приказание, а сам Божидар подошел к Вятка. Поверженный князь был еще жив. Никакой брони на охоту князь не надел, и меч брата, направленный сильной рукой опытного воина, пронзил его почти насквозь. Угасающим взором он с удивлением, словно еще не веря в случившееся, смотрел прямо в глаза своему брату. «Божидар, брат, да как же это ты что?» — с трудом выговорил он, сплевывая кровь. И тут на долю секунды в его глазах вспыхнуло понимание. «Ах ты, гнида паскудная! Прости, брат, но теперь пришла моя очередь править. Я и так долго ждал». Божидар рывком извлек свой меч из тела брата, и кровь обильным потоком хлынула из раны. «Теперь я, господин Кордна, только лишь мои сыны должны наследовать и продлевать наш княжеский род. Ты же покойся с миром, брат, мы похороним тебя и твоих людей с почестями, как героев, павших от рук подлых северян, устроивших тут засаду, а я им отомщу за вас, не прощу, мразь, прохрипел умирающий, проклинаю тебя и твое потомство, вовек не будет тебе добра, мы еще свидимся с тобой в царстве Нави, я там тебя подожду, боги нас рассудят. Андрей мчался сквозь лесные дебри, не разбирая дороги, ветви деревьев со всех сторон нещадно его хлестали и осыпали фонтанами снежной пыли, но он ничего не замечал, уклоняясь от крупных ветвей, он несся без оглядки, чувство самосохранения тупо гнало его вперед, когда охотничья кавалькада выехала из ворот Кордна и углубились в лес, он, увлеченный созерцанием окружающих красот, не очень-то старался запоминать дорогу, да и к чему, с ним было столько провожатых, прекрасно знающих здешние леса, что можно было расслабиться и не париться, ну, никак он не мог предвидеть, что теперь дорогу домой ему надо будет находить самому, да еще в таком стрессе, когда за ним по пятам гонятся убийцы, еще вчера весело гулявшие на его свадьбе, с ума от всего этого можно было сойти, верно гласит старая поговорка, о, времена, о, нравы, времена и нравы тут действительно были жестокие, как в джунглях, вечно ему приходится, из огня да в полымя, так что теперь он знал лишь приблизительное направление, в котором должен был находиться Кордна, за все те долгие месяцы, что он прожил в столице Вятичей, он никогда в одиночку не углублялся так далеко в окружающий городище лес, оставалось только положиться на свою лошадь и надеяться, что она сама вывезет седока к родному стойбищу, может так и случилось бы, если бы не погоня, а она не отставала. Андрей буквально спинным мозгом чувствовал только не блондинку, а погоню. Он их слышал, они были рядом. Молодой человек обернулся на секунду через плечо, чтобы посмотреть, далеко ли преследователи. Это была роковая ошибка. Он не заметил крупную ветвь дерева, внезапно появившуюся у него на пути и перегородившую узкую лесную тропу, словно шлагбаумом. Удар был сильный и, главное, совершенно неожиданный. Он вылетел из седла, как пробка из шампанского. Кобыла, как ни в чем не бывало, понеслась дальше, даже не заметив потери седока. Теперь-то уж, налегке, она точно доберется до дома, твою, бете, дивизию. Только яхнул внутренний голос. От удара веткой в грудь на миг перехватило дыхание, Андрей шлепнулся сначала на задницу, а потом и на всю спину. Аж искры из глаз посыпались. Но глубокий снег и плотные зимние одежды смягчили падение. Он совсем не пострадал, если не считать потерю лошади. Теперь его шансы уйти от погони были нулевые, а она приближалась. Но преследователи еще не знали о случившемся и гнались, по инерции, замелькавшей впереди лошадью. Оставалось только спрятаться и подождать, пока они пронесутся мимо. Но где? Вокруг были лишь разлапистые голые деревья. Утопая по колено в глубоком рыхлом снегу, он побежал в сторону ближайших лесистых холмов, поросших густым кустарником. Там можно было отыскать укрытие и отсидеться, пока все не уйдут. О том, что же он будет делать дальше, Андрей пока даже и не задумывался. Могло сработать, но его увидели. Черт, не повезло. Вон он, там, смотрите, закричал кто-то из преследователей. Да, я его вижу. Чего это он спешился? Совсем очумел, что ли? Тем лучше. Быстрее догоним. Заходите по сторонам. Ждать долго не пришлось и совсем скоро Андрей был уже со всех сторон окружен всадниками Божидара. Ни лазерной указки, ни зонта на этот раз у него с собой не было. Эх, сейчас автомат Калашникова не помешал бы. Но что было делать? Оставалось подороже продать свою жизнь, а заодно в первый и в последний раз проверить в боевых условиях свои навыки фехтования, приобретенные совсем недавно у Микши. Кровь ударила в голову, адреналин закипел. Андрей выхватил свой дорогоимпортный меч, ему нечего было терять. «Ну, твари, коварные, подходите!» — отважно закричал он. «А во, да наш ведун, боевой малый!» — загоготали преследователи. «Брось ножичек, друже, а то как бы тебе им не порезаться! Князь нас тогда заругает! Подходите!» — вне себя орал Андрей, со свистом размахивая мечом во все стороны. Но тут раздался какой-то тихий звук, похожий на шорох или шелест, и прежде, чем Андрей успел что-либо сообразить, его руки и грудь оказались вдруг стиснуты с такой силой, что дыхание перехватило и меч сам выпал из его онемевших пальцев. Он не успел ничего понять, как некая сила так резко дернула его с места, что он стремительно полетел вниз. Руки были втиснуты в туловище, и он буквально пропахал лицом несколько метров по снегу. Раздался дружный хохот. В первую секунду Андрей ничего не понял, а затем до него дошло: аркан. Он поднял голову и, перевернувшись на спину, выплюнул изо рта снег. Один из преследователей наматывал на локоть конец длинного аркана. «Все, приятель, кажется, мы приплыли», — грустно заметил внутренний голос и замолчал. «Наверное, уже не надеялся когда-либо продолжить свои беседы». Да и сам Андрей уже ни на что не надеялся, а просто ждал смерти. Внутри образовалась непонятная пустота. Страх куда-то пропал, и он сам даже удивился такому своему равнодушию. «Эх, прощай, весна», — мелькнула только одна мысль. «А что, братья, полезную науку я у степняков перенял», — улыбался воин с арканом. «Это верно», — подтвердил кто-то. «Снимите с него ножны. Такой добрый меч не должен пропасть зря», — распорядился старший, а ему он теперь совсем без надобности. Сильные руки сдернули с Андрея подарок жены, красивый кожаный пояс изящно, расшитый бисером и медными бляхами, вместе с ножнами. А старший наклонился над Андреем. «Все, ведун, кончилась твоя власть», — ухмыльнулся он. «Коли можешь, то сотвори какое-нибудь свое чудо, освободи себя, пока не поздно. Ну же, давай». Андрей молча отвернулся. «Издевается, гад. Пусть уж поскорее прикончит и дело с концом». Но его не убили. Рывком подняли на ноги и крепко связали руки. «Не бойся, ведун, мы тебя не убьем». Князь не велел, почти дружески ткнул его кулаком в бок старший. «Ты будешь жить, если это, конечно, можно назвать жизнью. Ты будешь жить не здесь, а очень далеко отсюда, в Хазарии. Князь тебя в подарок великому Кагану преподнесет. Уразумел? Ты когда-нибудь слышал о хазарской неволе, ведун? Ну, ничего. Скоро сам все узнаешь, правда? Топать тебе туда еще очень далеко». Сердце Андрея упало. Конечно же, он много слышал ужасных рассказов о том, как живется в неволе хазарским рабам и пленникам. Мало кто из них был способен долго протянуть в таких нечеловеческих условиях, а назад чудом возвращались и вовсе единицы. Все они были до крайности истощены, больные и искалечены. Жили, как правило, такие везунчики недолго, даже после возвращения на родину. А их рассказы леденили душу всем, кто их слушал. И вот теперь бывшему скромному учителю истории средней школы 25 выпала такая же жуткая судьба, испить до дна эту чашу невыносимых страданий. О, счастливой жизни ведуна в Кордной и о молодой жене, с которой он так и не провел ни одной ночи, можно было забыть навсегда. Господи, да за что же ему все это? Лучше бы его сразу убили. «Пойдем, ведун», — потянул его за собой старший, «пора тебе навстречу с судьбой. Моли своих богов, их помощь теперь будет тебе очень кстати».